Ирония по инерции. Все слышали про крылатые слова, но едва ли все осознают, как часто их используют. Это открытие сродни тому, что мы говорим прозой. Выражение «крылатые слова» звучит слишком возвышенно, а в действительности речь идет о речевых клише, которые хорошо известны. Когда-то они были цитатами, но частое употребление как бы стерло авторство. «Счастливые часовни наблюдают», первым сказал Грибоедов, но сейчас это принадлежит народу. То же самое произошло и с фразой, которую произносит в фильме персонаж Раневской. «Муля, не нервируй меня», то еще крылатое словцо, и со многими другими. Речевые клише были и остаются источником постоянной языковой игры. Многие любят не сами крылатые слова, а возможность как-то изменить известное выражение, исказить, разрушить его, иногда просто поставить в неподходящий контекст. На первый взгляд это кажется издевательством над цитатой, однако не все так просто. Иногда издевательство действительно имеет место, так сказать, бережное отношение к цитате заключается в том, что цитата сохраняется полностью, но цитируется в необычных условиях, например, абсолютно не к месту. Контекст и сама ситуация цитирования, как правило, снижают пафос. Таковы уголовные наколки, иногда совпадающие с политическими лозунгами, или цитирование политических лозунгов на стенах общественного туалета. Очевидно, что туалетные граффити были на самом деле разрушением текстуально совпадающих с ними лозунгов и поэтому издевательством над ними. В качестве яркого примера разных подходов к цитированию я приведу два стихотворения. В стихотворении Давида Самойлова «Пушкин по радио» строки Пушкина и Самойлова сосуществуют и взаимодействуют. И хотя контекст у пушкинских строк непривычный, имеет место перенос во времени и определенное снижение, неясно, нужно ли говорить о каком-либо разрушении. «Возле разбитого вокзала нещадно радио орало вороньим голосом, но вдруг, к нему прислушавшись, я понял, что все его слова я помнил, читали Пушкина. С двумя девчонками шальными я познакомился, и с ними готов был завести роман. Смеялись юные шалавы, любви, надежды, тихой славы, недолго тешил нас обман». В стихотворении же Николая Глазкова «Ворон», привожу его целиком, в последней строфе происходит очевидное разрушение клишированной формы «Никогда», восходящей к мистическому стихотворению Эдгара Аллана По. В различных русских переводах встречается как «никогда», так и «nevermore». Это разрушение подчеркивается абсолютной неправильностью последней вопросно-ответной пары. «Черный ворон, черный дьявол, мистицизму научась, прилетел на белый мрамор, в час полночный, черный час. Я спросил его, удастся мне в ближайшие года где-нибудь найти богатство? Он ответил, никогда». Я сказал, в богатстве мнимом сгинет лет моих орда, все же буду я любимым. Он ответил, никогда. Я сказал, пусть в личной жизни неудачник я всегда, но народы в коммунизме сыщут счастье. Никогда. И на все мои вопросы, где возможны нет и да, отвечал вещатель Грозный, безутешным, никогда. Я спросил, какие в Чили существуют города? Он ответил, никогда, и его разоблачили. Одной из таких любимых игрушек всегда была строчка из Тютчева «Умом Россию не понять». Как ее только не продолжали. Например, «Умом Россию не понять», а другим местом «Больно». Несколько раз ее творчески переработал Игорь Губерман, большой любитель искажения классики. «Умом Россию не понять», а чем понять, опять не ясно. Или более грубо. «Давно пора, та-та-та, мать, цензура моя, умом Россию понимать». Вспомнил у него же. «Счастливые всегда потом рыдают, что вовремя часовни наблюдают». В чем смысл такой игры? Предполагается, что собеседники должны опознать цитату и понять, ради чего ее исказили. Это напоминает двойное подмигивание. Первый раз. Ну что, узнал? И второй. Смотри, что я с этим сделал. Сейчас будет смешно. Само клише таким образом привлекает внимание и одновременно является тестом на свой-чужой. А игра с ним, по замыслу говорящего, должна вызывать юмористический эффект, что, впрочем, не всегда удается. Смысл речевого клише и его искажения как бы сталкиваются, и вместо одной линейной фразы возникает многомерный текст. Разрушитель цитаты выступает с ее автором в короткую и комическую дискуссию. Поучительна сравнительно недавняя история этого примера. В советское время им пользовались в основном эстеты, запрещенные и полузапрещенные писатели, авторы самиздата. Материалом часто служили советские лозунги, цитаты из песен и кинофильмов, в результате чего возникал особый антисоветский юмор. Так фраза «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» разрушила не только советское песенное клише «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», но и стоящая за ним жизнерадостный и жизнеутверждающий пафос социалистического житья-бытия, а Кафка и сказка в таком столкновении по существу становились противоположностями, антонимами. Здесь можно еще раз вспомнить Игоря Губермана. «Я Россию часто вспоминаю, думая о давнем дорогом. Я другой такой страны не знаю, где так вольно, смирно и кругом». Два речевых клише советского времени сочетаются и борются одновременно, создавая двухуровневое советское пространство. Реальное «вольно, смирно и кругом», хотя и вытесняет мифологическое «вольно дышит человек», но существует и воздействует на читателя именно за счет энергии разрушения последнего. В перестройку этот прием расцвел и вышел на улицы. Я помню, с одной стороны, актуальные шутки в КВН бразильский бы выучил только за то, что надо ж куда-нибудь ехать. Короткая дискуссия с патриотизмом Маяковского, в которой несуществующий бразильский язык сталкивается с русским. А в качестве причины на смену гордости Лениным выдвигается желание побыстрее сбежать. С другой стороны, лозунг на плакате «Партия есть наш ум и совесть» с перечеркнутым мягким знаком в слове «есть» – вот уж где многомерность смысла представлена наглядно. На плакате присутствуют обе фразы, но речевое клише с помощью зачеркивания одной буквы сменяется фразой с противоположным смыслом. В августе 91-го появились лозунги против ГКЧП, обыгрывающие фамилии участников «Кошмар на улице Язов» и другие. Потом этот прием подхватили юмористы, и потом он и вовсе был поставлен на поток. Легко назвать сходу несколько газет, где практически все заголовки, или, скажу осторожнее, не менее 50%, устроены подобным образом. Сидит там специально обученный человек, находит подходящую цитату и раз, искажает ее до, нет-нет, как раз до узнаваемости. Конечно, ни о какой многомерности смысла в речи уже нет. Задача состоит просто в том, чтобы чем-то известным привлечь внимание и обозначить тему статьи. Например, в статье с заголовком «Все котлованы ведут в храм» фраза из фильма «Покаяние. Все дороги ведут в храм» речь идет о котлованах и никакой дискуссии с фильмом нет. Заголовок «Дело мумий-тролля живет и побеждает» означает, что тема статьи – детская литература. В полонезе Явлинского тема Явлинский, а полонез Агинского попался под руку случайно из-за созвучия фамилий. Прием стал чрезвычайно модным, а в некоторых СМИ почти обязательным. И как следствие потерял смысл, многомерность и перестал быть смешным. Изменилось еще одно. Если раньше основным материалом были цитаты из литературы, кинофильмов, а также политические лозунги, то сегодня на первое место выходит реклама. Из полюбившегося рекламного слогана выкидывается одно или несколько слов, на место которого вставляется все, что угодно. Кто только не побывал за последние годы в одном флаконе, про кого только мы не узнали, что не все они одинаково полезны. А реклама, в свою очередь, сама использует известные цитаты, иногда не слишком пристойные. Вот мне подмигивают с рекламного щита. Плохому водителю знаки мешают. Узнал? А как же? Смешно? Не очень. Короче, выходит замкнутый круг, или, если хотите более оптимистического взгляда, производственный цикл. Все идет в дело и по нескольку раз. Один иностранец сказал мне: «Знаешь, почему так трудно понимать русские тексты? В них слишком много скрытого юмора. Ну что вы за люди такие? Все время шутите, все время иронизируете». Я пожал плечами, а про себя подумал, что это уже как-то автоматически получается. Инерция приема. Постскриптум. Этот прием сработал и в моей книге. Начиная с ее названия «Поклон Альмодовару и его женщинам на грани нервного срыва» и кончая названиями отдельных глав. Честное слово, я этого не хотел. Просто есть законы, которым невольно подчиняешься. А кроме того, читатель может развлечься, вспоминая источники цитат.